Глава 28. Противостояние. Заговор. Хан Шарукан, как обычно, проснулся рано, вышел на улицу, где возле стены дома было сооружено что-то вроде душевой, вылил на себя 3 кувшина холодной воды, которые один за другим подал слуга, взял из рук слуги протянутое полотенце и растер тело так, что оно покраснело. Затем прошел в юрту и надел приготовленную одежду. Слуга хотел ему помочь, но хан терпеть этого не мог и одевался всегда сам. На низеньком столике уже стоял его любимый чай, заваренный на степных травах, а рядом лежало несколько свежеиспеченных лепешек. Шарукан сел на дорогой тканный тюркский ковер, сделанный искусным мастером, за чайный столик и позавтракал. Но ни холодный душ с массажем тела, ни вкусный завтрак не взбодрили организм и не улучшили настроение. В последнее время сон его стал тревожным. Снились кошмары. Чудилось, что его идут убивать. Кругом предатели и хотят его смерти. Он часто ночью вскакивал, хватался за меч. Перед сном, незаметно для всех, надевал под ночную рубаху кольчугу, а утром старался незаметно для посторонних глаз снять. Каких-то чуть больше полугода назад Шарукан даже и в мыслях не мог подумать о таких страхах, ведь власть его была непререкаемой, как и авторитет великого, могущественного хана степей. Жаркое лето закатилось, приближалась осень 1068 года, когда Шарукан со своим войском двинулся на Киев, где на реке Алте встретился с войском триумвирата братьев Ярославичей. Войско у русичей было сильное. Битва выдалась жаркой. Проиграл бы ту битву Шарукан. Да вот разногласия братьев по поводу ведения боя позволили одержать победу половцам. После победы половцы хорошо пограбили Киевское княжество. Часть воинов с награбленным отправилась в родные края, а с остальным войском Шарукан решил отправиться дальше на север. Его целью было Черниговское княжество. Тут рассчитывал пограбить, разорить земли русичей, да и разведать северные земли. Как считал хан, опасаться было нечего, ведь он только что разгромил войско братьев Ярославичей. Но самонадеянность на этот раз подвела Шарукана. Князь Черниговский Святослав, вернувшись домой, собрал всю свою дружину воедино. К ней присоединились остатки дружин Киевского и Переяславского княжеств. Всего набралось 1003 конных и пеших воинов, и князь решил дать бой кочевникам, грабившим родные земли. Шарукан узнал о предстоящем сражении, лишь усмехнулся и сказал: «Побили их недавно, и еще раз побьем». Его легкомыслие обернулось для него поражением. У него воинов было в 4 раза больше, чем у князя русичей, и он надеялся на легкую победу. Встретились 2 войска на берегу речки Сновь, правого притока Десны. Перед собой Шарукан увидел лишь пешую дружину. Решил он с наскока конницей смять ее ряды, сбросить в реку и потопить там. Как только всадники половецкие приблизились к пешим дружинникам, те вмиг подняли с земли длинные острые копья и, оперев о землю, выставили вперед. Много коней и воинов хана погибли от острых пик, налетев на них сходу. Конница кочевников не смогла пробиться через чистокол копий, да и испуганные кони резко останавливались и, понукаемые наездниками, хлеставшими их плетками, не двигались дальше. В рядах половцев в какой-то момент наступило замешательство. Они кружили около ощетинившегося чистокола из копий пеших дружинников, не зная, что предпринять дальше. Но еще большее смятение в рядах степняков возникло после того, как во фланг им неожиданно ударила конница русичей. После недолгого, но упорного сопротивления кочевники дрогнули, стали пятиться назад. Половецкие конники имели только кожаные доспехи и легкие мечи, что было удобно при быстрых, внезапных нападениях, маневренных боях, позволяющих нанести максимальный урон врагу и отойти в случае необходимости без серьезных потерь. Но плохо защищенные наездники не могли противостоять тяжелой коннице русичей, воины которой, облаченные в железные доспехи, были мало уязвимы, а тяжелыми мечами с легкостью разрубали кочевников до седла. Шарукан, видя, в какой опасной ситуации оказалось его войско, решил исправить ситуацию. Сам повел в атаку небольшой отряд резерва и личной охраны. Хан решил своим примером воодушевить своих воинов и переломить исход сражения. Видя самоотверженность своего предводителя, кочевники вновь ринулись в сражение. Но исход битвы был уже предрешен. Русичи, озлобленные жестокими грабежами и разбоем половцев на родной земле, бились отважно, просто остервенело. Да тут еще со стороны пеших воинов полетели стрелы в спины половцам. Одна из стрел смертельно ранила коня под Шаруканом, который, падая, едва не придавил хана, лишь в последний момент он соскочил с коня. Стрелы все продолжали поражать воинов Шарукана, а его самого от неминуемой смерти прикрыл своим телом преданный Тарен. Через несколько мгновений в спину неизменного телохранителя вонзилось несколько стрел, он упал замертво, а великий хан Шарукан был пленен. Хан не боялся смерти, но перенести позор плена ему было тягостно. Он представлял, что его посадят в земляную тюрьму или, хуже того, будут возить по городам и селениям в клетке. Все будут плевать в него, бросать камни, палки и обзывать самыми гнусными словами. Но, к удивлению хана, в плену с ним обходились уважительно, поселили в достойном его сана жилище, хорошо поили и кормили. После некоторого времени с ним встретились князья Ярославичи. Они сами пришли в комнату, где содержали Шарукана, учтиво поздоровались, справились о самочувствии и о том, нет ли каких пожеланий, на что хан сказал: «Все хорошо, ничего больше не требуется, разве что мечтаю вернуться домой». Один из братьев, а это был Святослав, учтиво улыбнулся и произнес: «Если мы с вами заключим мирный договор, а великий хан Шарукан даст слово больше не ходить со злым умыслом на наши земли, то почтенному нашему гостю будет позволено вернуться домой со своими воинами, которые сейчас у нас в плену. Мы вернем ваше оружие и с почестями отправим в ваше владение». Шарукан с недоумением смотрел на князя. Он ожидал унижений в мучительном плену, позорной казни, но не такого поворота событий. После слов князя повисла тишина. Хан осмысливал услышанное, а князья и их приближенные изучающе смотрели на пленника. У Шарукана даже пересохло в горле. Пришлось выпить воды из кубка, после чего несколько раз кашлянул в кулак и сказал: «Я согласен. Что для этого должен сделать?» Святослав уже с серьезным лицом сказал: «Поставь свою печать под договором и дай честное слово великого хана Шарукана. Этого будет достаточно». Позже Шарукан с содроганием вспоминал свое поражение и, как ни старался стереть этот позор из памяти, не мог этого забыть и простить себе такую оплошность. Не раз в гневе мечтал собрать все свое войско и устроить разорительный набег на княжество братьев Ярославичей, смыть с себя позор. Но этого хан не мог сделать не только из-за того, что заключил мирный договор и дал свое честное слово, которое можно было и нарушить, а сколько боялся вновь быть разбитым. Вот тогда точно ему не сносить головы, или, хуже того, не миновать земляной тюрьмы. Тогда позор обрушится не только на его голову, но и на весь род. Хан всей душой осознавал это, хотя и боялся признаться самому себе. Шарукан ждал скорого прибытия посланца византийского императора с щедрыми подарками и предложением выступить в поход совместно с византийским войском против их врагов. Это устраивало хана. Этот поход в богатые земли сулил хорошие барыши, да и можно было отвлечь внимание от набега на земли русичей некоторых непослушных предводителей родов. Шарукан хорошо был осведомлен о большом желании многих таких предводителей пойти на Русь и посчитаться за прошлогоднее поражение. Еще до Шарукана доходили слухи о недовольстве в рядах кочевников из-за отказа немедленно отправиться в такой поход. Даже распространялись слушки о возможном заговоре против него. Ко всему этому он отнесся вполне серьезно и принял меры предосторожности. Запретил пропускать в Шарукань вооруженных людей. Право носить оружие имела только охрана города, да и то только во время несения службы по охране крепостных стен и ворот. В самом городе с оружием находиться могли только телохранители Шарукана. Поначалу у многих предводителей колен эти меры вызвали недовольство, но вскоре с этим как-то смирились и привыкли. Многим даже было в радость свободно ходить по городу без оружия и при этом быть уверенным в своей безопасности. Одним из недовольных таким положением дел был Таркан, предводитель рода Эльбуров, набиравший все больший авторитет. Под его началом с каждым годом становилось все больше хорошо вооруженных и обученных воинов, да и люди в его роду были состоятельнее, чем в остальных родах. Со своим отрядом он совершал разбойничьи набеги на переяславские земли, нещадно грабя, уводя в полон невольников, а оказывающих сопротивление безжалостно убивал. При этом старался избегать встречи с большими силами противника во избежание больших потерь и полного разгрома. По возвращении своей добычей не делился с другими родами, как это было при совместных походах всех колен. Набеги он совершал по личному желанию, без разрешения хана, и это сходило ему с рук. Маленькое неповиновение рождает большое. В его голову стали закрадываться мечты о ханском престоле, и со временем уверенность в том, что он рожден быть великим ханом, это предназначено ему судьбой, все больше укоренялось в его сознании. Иногда предводителям колен, когда те приезжали к нему в гости, показывал, как хорошо живут люди в его роду, и при этом говорил: «Вот если бы я стал великим ханом, то все наши роды жили бы так же хорошо». Эти слова он произносил с умыслом, укрепляя людей в вере, что он будет лучшим ханом, а сам внимательно наблюдал, как гости реагируют на сказанное. Затем, после некоторой паузы, с улыбкой говорил: «Хе-хе-хе, люблю пошутить с умными людьми. Но вы же знаете, я целиком предан нашему доблестному хану Шарукану и готов исполнить любую его волю». Все принимали слова Таркана действительно за шутку, но у некоторых где-то глубоко в памяти откладывались эти высказывания и рождали мысли: «А что, если он и вправду станет ханом, то при Таркане будет лучше?» Таркан был очень умен, хитер и понимал, как надо воздействовать на умы людей. Поначалу Таркана привело в бешенство решение хана о запрете носить оружие в Шарукане. Для настоящего воина это оскорбление. Но главное, о чем думал Таркан, что теперь трудно незамеченным появиться в городе со своими вооруженными воинами и свергнуть Шарукана. Хотя такой способ свержения правителя был грубым и, скорее всего, трудновыполнимым, но другого выхода Таркан не видел. Поразмыслив, Таркан понял, что запрет на оружие он сможет повернуть себе на пользу для осуществления заговора против Шарукана. Он решил, что не обязательно было появляться вооруженными или тайно провозить оружие в город, когда можно просто заказать достаточное количество мечей у кузнеца. Когда оружие будет готово, его люди под видом покупателей, не вызывая подозрения, по одному или небольшими группами прибудут в город. Таркан раздаст своим воинам оружие, и они неожиданно нападут на охрану Шарукана, перебьют ее и убьют самого хана. Свое злодеяние Таркан решил совершить во время пребывания в городе византийцев. Пользуясь тем, что он вхож в главную юрту хана, он придумал следующую историю, которую пустил бы в виде слухов в народ в свое оправдание. Великий хан Шарукан после долгих переговоров о выступлении с византийцами в поход отказал им, за что византийцы пришли в ярость и убили великого хана. Таркан захватит византийского посланника и купцов как убийц Шарукана и подвергнет их немедленной казни. Таркану казалось, что его план хорош, и он все предусмотрел. Для изготовления оружия Таркан решил привлечь кузнеца Баракада, до поры не посвящая в свои планы. Лишь попросил Баракада держать в тайне его крупный заказ на изготовление оружия, объясняя это тем, что хочет сделать подарок Шарукану перед военным походом. Баракад был рад такому большому заказу, немедленно приступил к работе и даже прикупил для ускорения нескольких невольников. Работа в кузне кипела с раннего утра до поздней ночи, без перерыва и отдыха. Люди ели по очереди и вновь принимались за работу. Иногда к Баракаду заезжал Таркан проверить, как выполняется его заказ, и при каждом посещении высказывал недовольство медленной работой. Вот и в этот раз кузнец видел, как Таркан, еле сдерживая гнев, просил ускорить работу. А один раз бросил в сердцах, что надо успеть все сделать к сроку. Но Баракад ему спокойно, прямо глядя в глаза, ответил: «Я честный человек и делаю только качественное оружие, которое не подведет в бою. Сделана уже сотня мечей. Если торопиться и не выдерживать металл, то может пострадать качество. Люди и так работают до изнеможения, чуть не валятся с ног. Да и мне приходится подменять кого-то время от времени, чтобы дать людям отдых». Узнав о количестве изготовленных мечей, Таркан смягчился, похлопал по плечу кузнеца и примирительным тоном сказал: «Ладно, прости, дорогой друг, не обижайся. Волнуюсь, что не успеете к назначенному сроку выполнить заказ. Да и настроение у меня с утра плохое. Пойдем, угостишь гостя чаем». Они в гостевой комнате уселись за низенький столик на мягкий красивый ковер, обложенный мягкими подушками. В этот же момент служанка принесла на подносе красивый фарфоровый чайник и такие же красивые чашки. Поставила на столик и удалилась. Через несколько мгновений принесла различные сладости в красивой вазе, которые тоже поставила перед мужчинами. Затем легким движением взяла чайник и, придерживая крышку, налила в чашки чай, от которого по комнате распространился душистый, пьянящий запах степных трав. Служанка поставила чайник на место, поклонилась и бесшумно ушла. Таркан проводил взглядом девушку и, как показалось кузнецу, слишком пристально разглядывая ее. Перед тем, как взять чашку в руки, улыбаясь, шутливо сказал: «Ай, красивая, проворная и учтивая девушка. Ей бы не в услужении быть. Она вполне могла бы украсить чей-то гарем. Может, уступишь свою рабыню? Хорошо заплачу». Баракат немного растерялся от такого предложения, хотя его гость и говорил в шутливом тоне. Он понимал, что Таркан не против купить эту девушку себе в наложницы. Кузнец отпил глоток чая и проговорил: «Может, и продал бы, но хотя и недолго она у нас. Да вот с Арзетой они подружились, не разлей вода стали. Да и я к ней привык, вроде второй дочери она мне. Так что не обессудь». Таркан, отпивая чай и поедая сладости, ответил: «Чай у тебя необыкновенно вкусный, как и сладости. А насчет девушки забудь. Считай, что я пошутил. Надеюсь, что ты не подведешь меня и выполнишь заказ в срок». Бажана за короткое время, что была в доме у Баракада, действительно подружилась не только с Арзетой, но и с ее братом Албеком, хотя он постоянно был занят работой в кузнице с утра до ночи. Бажена не чуралась никакой работы, будь то уборка по дому, стирка или приготовление пищи. Штопала иглой одежку так, что швы были почти незаметны. Хозяева не могли нарадоваться на новую служанку. А Бажена была приучена к любой работе. Ее мамы не стало, когда ей еще не было и 10 лет. Отец во второй раз так не женился. Да он и дома мало находился, все был занят военными делами. Хотя в доме были слуги, Бажена с ранних лет по дому все делала сама, что ей было по силам. После того, как она попала в семью Баракада, Бажена считала, что судьба к ней благосклонна. Она была благодарна ей и небесам за это. А семья кузнеца была рада, что у них такая замечательная служанка. С Арзеттой они часто вместе ходили на рынок и приобретали продукты для дома. Проходя мимо рядов с невольниками, сердце девушки замирало, глядя на несчастных людей, и она вспоминала свои страхи и страдания. Угрюмого не было видно. Наверное, распродал своих невольников, отправился за другими. На его месте стояли другие продавцы со своим живым товаром. Бажена почему-то к угрюмому большой ненависти не испытывала. Обходился он с ней хорошо, но в душе поклялась при возможности сделать все, чтобы он заплатил за свои злодеяния. По базару разнесся слух, что скоро должны приехать византийские купцы со своими диковинными товарами. Их с нетерпением многие ждали. Ожидала приезда купцов и Арзетта, намереваясь купить для себя, да и для дома, что-нибудь необыкновенное. Даже для Бажены хотела приобрести подарок. Во время чаепития Таркан с Баракадом вели разговоры на различные темы. Про Бажену больше не было сказано ни слова. В беседе гость несколько раз коснулся темы приезда византийских купцов и что оружие должно быть готово к их появлению в городе. Он пересказывал кузнецу, как слухи, хотя уже был хорошо осведомлен, что с купцами прибудет представитель императора, который постарается убедить и одарить подарками хана, чтобы тот согласился на совместный поход против врагов Византии. Таркан пытался рассеять сомнения кузнеца, убеждал, что изготовленные мечи, преподнесенные Шарукану, покажут серьезность подготовки к такому походу. Закончив чаепитие, хозяин пошел провожать своего гостя на улицу. Около дома Таркан сел на коня и с ожидавшими его слугами уехал. Кузнец некоторое время молча смотрел вслед всадникам, затем учтиво поздоровался с проходившим мимо знакомым и зашел в дом, сел на ковер у столика и некоторое время задумчиво молчал. Думать было о чем. Что-то ему подсказывало, что неспроста Таркан торопит его с изготовлением мечей к приезду византийцев. Из раздумий его вывел севший рядом за столик сын Албек. В этот момент появилась Бажена, поставила чайник со свежезаваренным чаем. Девушка налила в расставленные чашки горячий напиток и удалилась. А когда она ушла, Албек посмотрел на отца и тихо проговорил. «В городе ходят слухи, что против хана Шарукана готовится заговор с целью его убийства. Ведь власть его после возвращения из плена не такая твердая, как раньше». Затем сделал пару глотков душистого чая, оглянувшись на плотно закрытую дверь, понизив голос до шепота, продолжил. «Как бы и заказанное Тарканом у нас оружие не было к этому причастно, а нам не было бы худо». Отец осмыслил услышанное от сына, немного помолчал и ответил. «Да, я тоже в последнее время стал над этим задумываться, особенно после сегодняшнего посещения Таркана и нашей с ним беседы. Предпринимать сейчас какие-то действия опасно. Да и кто нам поверит? Случись, что Таркан так и скажет, что хотел сделать подарок к походу, а нам рано или поздно отомстит. Пусть все идет своим чередом. Мы злого умысла против Шарукана не имеем. А если что, оружейных дел мастера нужны любому правителю». Отец и сын какое-то время сидели молча. Каждый думал о своем. Затем Албек допил чай, поставил чашку на столик и ушел в кузню. Бажена невольно слышала весь разговор отца с сыном сквозь тонкие стены дома. Она понимала, что если Таркан станет великим ханом половцев, она окажется в его гареме. Она заметила на себе его пристальный взгляд. От мысли, что она окажется наложницей этого сильного и грубого воина, пробежала дрожь по телу. «Нет, этого не должно случиться».